Боров покачал головой. С научной точки зрения Мартин не кот, это городская ласточка. Да мы все птички, объяснил Мартин, и я, и брат, и сестра. Огромный, заросший щетиной Боров поднялся на ноги. Приношу свои извинения, если это выглядит так, словно я склонен побыстрее закончить нашу в высшей степени занимательную беседу, но не мог бы ты перейти непосредственно к делу? О чем конкретно ты хотел бы со мной посоветоваться? Ну, тут вот какое дело, начал Мартин. У меня есть 8 мышат. Живых? Уточнил Боров. Да. Где именно? В ванне. У тебя есть 8 живых мышат, которые плавают в ванне с водой? Да нет же, это пустая ванна. Что мне с ними делать, как вы думаете? Тебе не приходило в голову мысль употребить их в пищу? Простите, не понял Мартин. Съесть их, пояснил Боров. Но я не ем мышей. Боров стоял молча, наклонив голову и смотрел в землю. Казалось, его мучила какая-то мысль. «Если бы я был мышью...» Медленно заговорил он, наконец. «И меня держал бы в ванне кот, который считает, что он птичка, и, вероятно, по этой причине не ест мышей. Полагаю, что более всего я желал бы оказаться на свободе, прежде чем окончательно сойду с ума». «Вы хотите сказать, я должен их отпустить?» — уточнил Мартин. «Да», — ответил Боров. На следующую ночь Мартин так и сделал. Глава 7. Большой, блестящий и темный. 8 раз Мартин спрыгивал в ванну, осторожно брал в зубы одного из детишек Друзилы, снова выпрыгивал, осторожно спускался по лестнице и ставил мышонка на пол сарая. И каждый по очереди получал краткое напутствие. «Слушай внимательно, малыш. Вот мой тебе совет. Выбирайся отсюда. Здесь нечего есть. Иди туда, где фермер держит животных, в коровник, в свинарник, в курятник. Там ты найдешь еду. Но где бы ты ни оказался, первое, что сделаешь сегодня же вечером, найди себе норку и спрячься в нее. Курицы могут тебя клюнуть, корова может наступить на тебя. Свиньи съедят, подвернись им такой случай. Да и собак тоже. А уж моя маменька и брат с сестрой, так наверняка. Но никто из них не пролезет в мышиную нору. Так что запомни, сначала безопасный дом, потом все остальное. А теперь ступай, и удачи тебе. Хотя в относительной безопасности ванны под присмотром матери и защитой Мартина мышата вели себя весьма самоуверенно, теперь, прощаясь с котенком, кое-кто из них держался уже не так нахально. Конечно, самые храбрые весело удирали прочь, крикнув на прощание: «Мартин, старик, пока! Еще увидимся!» Другие же выбирались из сарая куда более робко. Последним уходил самый маленький мышонок. Он очень волновался и разговаривал со своим опекуном очень вежливо. «До свидания, дядя Мартин», — дрожащим голоском произнес он, замер на пороге и испуганно оглянулся, прежде чем исчезнуть из виду. Мартин тяжело вздохнул. «Милые крошки, увидит ли он еще их когда-нибудь? Прав ли он, отпустив их в этот жестокий мир? Как-то они справятся, что с ними будет?» «Как я буду скучать по ним», — думал он, карабкаясь по ступенькам на чердак. «А как будет скучать по ним Друзила?» «Все ушли», — печально сообщил он ей. «Ты постарайся не расстраиваться». «Расстраиваться?» — переспросила она. «Ты, наверное, шутишь. Это просто чудесно остаться, наконец, одной. Заодно и прибраться тут. Кстати, это намек. Гнездо и подстилку уже давно пора сменить. Мартин, что ты сидишь? Помоги же мне. Убери старую солому, принеси свежий. Кроме того, мне до смерти хочется пить и есть, так что пошевеливайся». «Хорошо, Друзила», — только и мог ответить Мартин. Следующие несколько дней были для котенка настоящим отдыхом. Обеспечивать всем необходимым одну мышь гораздо проще, чем 9, да еще и Друзилу ни с кем не надо было делить. Не было беспокойных мышат, которые вечно вмешивались в разговор, ссорились и задавали глупые вопросы. «Теперь я понимаю, почему ты была рада избавиться от них», — заметил он однажды. «Я тебя не понимаю», — резко оборвала его Друзила. «Ну, ты же говорила, что они просто сводят тебя с ума. Что у тебя нет ни минуты покоя, что ты сыта ими по горло. Разве ты не помнишь?» — Друзила не отвечала. «Теперь я тебя понимаю. Это, по-видимому, очень утомительно быть матерью. Полагаю, я всегда надлежащим образом исполняла свой долг», — возмущенно отозвалась Друзила. «Да-да, конечно, разумеется», — поспешил заверить ее Мартин. «Я только хотел сказать, что дети могут иногда надоедать. Конечно, пока они еще совсем маленькие, это совсем другое дело. Такие розовые, пухленькие, еще слепые. Тогда они просто прелесть, правда?» Он ожидал, что Друзила снова ответит ему что-то резкое. но вместо этого увидел на лице своей любимицы мечтательное выражение. «Да», — согласилась она, — «действительно прелесть».